А сильно ты в Аську тогда, в Калуге, втрескан был. Отвечай, не смущайся. Зачем тебе это? Лениво бросила она. Я и вправду немного смутился от неожиданности и ненужности вопроса и ответил не сразу. Не то слово, наверное, капитан. Понимаю. Я по-простому. А по-вашему, любовь там или еще как? Так сильная любовь-то была. Ну чего ты пристал? Зачем тебе это? Повторила Ася и потянулась к пачке папирос. Как зачем? Интересно же. Так отвечай, лейтенант, раз старший спрашивает. Ну, на такие вопросы отвечать не обязательно, капитан. Но отвечу, влюблен был. Влюблен, значит, протянул он. И не тронул ее? Нет, конечно, пробормотал я. Честное слово? Да. Так. Он долго разминал пальцами Беломорину, прижег. Ну, а сейчас? Что сейчас? Невольно смутился я. Сейчас нравится она тебе? Перестань, Николай, оборвала его Ася. К чему это все? Ты погоди, не мешай, пусть ответит. Упрямо продолжал капитан. Ну, по-честному, нравится? Ася, наверное, всем у вас нравится, уклонился я. Ты не крути, лейтенант. Про всех я сам знаю. Недаром я ей Вальтер подарил. Ты про себя отвечай. Нравится? Осталось что от любви твоей мальчишеской? Осталось, наверное, неожиданно для себя, ответил я. Осталось, значит. Задумчиво повторил он, поднялся и стал ходить по комнате. Потом остановился около меня, нагнулся и выдохнул вместе с дымом. Ты чем командуешь и какой раз ранен? Ротой, а ранен второй раз. Ротой, протянул он. Почему же старшего еще не дали? Должны дать, когда в часть вернусь. Мотыльковый твой век, лейтенант, мотыльковый. Выходит, третий заход у тебя на передовую. Он посмотрел на меня. Глаза у тебя нехорошие. Не боишься, что обратной дороги не будет? Боюсь. Так и у вас, капитан, ее может не быть, ответил я спокойно, но все же поежился от пробежавшего между лопатками холодка. И у меня, конечно, сразу согласился он. Про то и толкую. Значит, делить нам с тобой нечего, верно? Верно, подтвердил я, совершенно не понимая, к чему ведет капитан. Он отошел от меня, сел и начал барабанить пальцами по столу. Так, значит, первая, говоришь, была у тебя в Калуге любовь? Да. И не тронул ты Асеньку, выходит, пожалел. Значит, неплохой парень был. Он помолчал немного, потом продолжал. Да, не сладко Аси здесь у нас, понимаю. Чего она здесь видит? Кровь, смерть, меня, мужика грубого. Не дал ей очнуться после гибели лейтенантика ее? Не дал, а просила она. Не послушал, не вытерпел, потому как смерть здесь над нами каждодневная. Да чего тебе говорю, сам знаешь, каково пехоте матушки. Капитан поднялся и начал вышагивать по комнате. Чего это ты вдруг жалеть меня вздумал, усмехнулась Ася, да еще при людях. Понимаешь, Асенька, вздохнул капитан, виноват же я перед тобой, виноват. Он остановился, вынул кисет, завернул сигарку. Я как-то, Ася, не задумывался, что была у тебя какая-то своя жизнь в прошлом. Да когда думать-то? Знаешь, другим голова забита, немцев бить надо, не до сантиментов. А вот лейтенанта этого увидел, узнал про вас обоих. Он не закончил, достал спички, закурил, затем вдруг неожиданно засуетился, снял полевую сумку, висевшую на стене, раскрыл ее, вытащил карту, глянул, засунул ее обратно. «Ладно, чего я тут с вами? Мне ж к начтаба нужно». «К Какой начштаба? Ночь уже. Нужно. Бывай, лейтенант. Подошел он ко мне и протянул руку. Желаю тебе в свою часть вернуться, ну и чтоб везло тебе на войне. Вот окончится она, может, и встретимся. А что, чем черт не шутит? Может, и встретимся. Пока. Он крепко пожал мне руку и направился к выходу. Ты чего надумал? Остановила его Ася. Ничего я не надумал. К начштаба нужно, отмахнулся капитан. Погоди. Она догнала его и встала перед ним. Ну, чего уставилась? Надо мне. Ну, иди, раз надо. Уже другим, совсем равнодушным голосом сказала Ася, отходя от капитана. Иди. Капитан вышел в сени. Мы слышали, как надевал он шинель, как кашлянул, как скрипнули затягиваемые ремни. Потом хлопнула дверь. Мы остались одни и растерянно молчали. «Ну вот», — вдруг рассмеялась Ася, — «а ты капитана моего боялся. Видишь, какой он? Пожалел, одних оставил». Ему действительно к начштабу нужно было. «Кто его знает?» — небрежно бросила она, а затем, насмешливо глядя прямо мне в глаза, спросила. «Ну, что делать будем?» «Не знаю», — глупо ответил я. Она опять рассмеялась и пошла убирать со стола. Я смотрел на нее, на ее тонкую, перетянутую широким офицерским ремнем талию, на ее довольно широкие, уже не девичьи бедра, и вдруг, как наяву, представился мне наш последний вечер в Калужском лесу, когда Ася лежала рядом, а ее полураскрытые губы были прижаты к моим. Я поднялся и, подойдя к ней, обнял сзади. Она вздрогнула. «Ася!» — пробормотал я осекшимся голосом. «Ася!» «Что?» — еле слышно спросила она. «Что?» Я и сам не знал, что. Я продолжал бормотать ее имя, пока она, не высвобождаясь из моих рук, не повернулась ко мне лицом. Ее губы были так же доверчивы и покорно полураскрыты, как и тогда, в Калужском лесу, а глаза чуть затуманены. Я поцеловал ее, и у меня закружилась голова. Не выпуская Аси, я придвинулся к столу и задул лампу. «Ася, Асенька!» — шептал я. «Ты ведь моя, давно моя, и к черту твоего капитана! Он же сам оставил нас!» «Разумеется, к черту! Вот сказал он, что нехорошие у меня глаза. Знаю, сам замечал, как появляется у людей перед смертью в глазах что-то. Значит, увидел капитан и в моих такое. Может, и верно, убьют меня скоро. Так чего же колебаться? Зачем отказываться от того, что преподнесла мне судьба? Война же, она все спишет». Я приподнял Асю и сделал шаг к кровати. Ее тело было безвольно. Она не сделала никакой попытки освободиться от моих рук. Лишь прошептала. «Мне же придется...» «Что придется?» «Сказать все». «Зачем? Какого черта?» «Как же иначе? Он же оставил нас, нарочно оставил». «Ну и что из этого?» Я посадил Асю на кровать и сел рядом. Ее слова отрезвили меня. Не так все просто, а то, что война все спишет, глупость. Ничего она не спишет.